наступает иногородний звонок. Вай, привет! Айо! Пошел нахуй, сука рваная! Ты чего звонишь? Мария! Это Мария! Кия! Чего, блядь? Да ладно, Валя, это я прикалываюсь, это я, Игорь, звоню. Чего тебе нужно? У нас тут праздник, воссоединение семьи Курдюковых. Мы вот, у нас ежегодная традиция, это звонок тебе. Угу. Мы вот с тобой побалакать хотим. Тут съехались все Курдюковы со всей Москвы. Человек 40 или 50, наверное. В квартире сейчас туса. Не спустишься к нам, не хочешь с нами? Нет, не хочу. А чем ты там занимаешься? Чё-то у тебя все утро занято было. Алло. Чего тебе нужно от старушки-то? Поговори. Молодым названивай. Ну, а ты довольно молодая, на самом деле. У нас тут на разогреве Илюша Солнцев выступает, Гоген. Он с тобой вот поговорить хотел, вот буквально уже трубку вырывает. Сейчас я ему дам телефон. Одну секунду. Гоген, будешь разговаривать? Гоген? Алло. Здравствуйте, меня зовут Гоген. Как вас зовут? Нахуя ты мне сдал? Это что, подсоединила пожилую леди? Леди, это звонят, я не понимаю, это что, кассета начинается? Меня это не, совершенно не волнует, меня это ноль эмоций. Валентин, не клади, блядь, ну поговори с ним.